Глава 13. Мне казалось, что я в темнице провел бесконечно много дней, число которых я даже перестал считать. Между тем, как я узнал потом, все мое заключение длилось немногим больше месяца. Но болезнь заставляла меня видение бреда принимать за действительность, и недолгое сравнительное испытание превратило для меня в бесконечную пытку. Было утро, как я догадывался, потому что забранное решеткой отверстие над дверью чуть-чуть серело, когда ко мне в темницу, кроме обычных двух тюремщиков, вошло еще двое стражей. Я лежал на соломе, измученный ночным бредом, весь содрогаясь от внутреннего холода, и не обратил на вошедших никакого внимания. Но вместо того, чтобы швырнуть мне полукруг хлеба и поставить около моего ложа разбитый кувшин с водой, пришедшие приблизились ко мне и стали снимать с меня цепи, одну отперев ключом, другие разбивая молотком. Смутно я подумал, что меня сейчас поведут на допрос и на пытку, но в ту минуту мне все было безразлично, и я не сделал никакой попытки сопротивляться. Освободив меня от цепей, тюремщики подняли меня, но я не мог стоять на затекших ногах и валился, как раненый насмерть гладиатор. Тогда двое из вошедших, обменявшись словами на незнакомом мне языке, взяли меня за руки и поволокли к двери. Я почти не мог ступать, и меня несли, как безжизненное тело. За дверью темницы была лестница, и мы, пройдя по ней ступени 50, оказались на площадке с низенькой железной дверью. Люди, ведшие меня, открыли эту дверь, и я вдруг оказался на маленьком внутреннем дворе дворца, окруженном высокими белыми стенами, ослепительно сверкавшими под ясным зимним солнцем. Этот яркий свет, вонзившийся в мои глаза, привыкшие к постоянной темноте, показался мне ударом ножа. Я зажмурился от боли и ужаса. В то же время чистый январский воздух, влившийся в мою грудь, опьянил меня, как самое крепкое вино, и несколько минут я ничего не понимал. Когда, наконец, я открыл глаза и, щурясь от нестерпимого блеска, стал озираться, растворились ворота, и я увидел, что прямо ко мне идет Симмах, улыбаясь и наклоняя голову в знак приветствия. Вдруг безмерная радость охватила меня. Я не думал в ту минуту о том, что мне принес Симмах, добрые вести или плохие, пришел ли он спасти меня или в последний раз проститься со мной. Я был счастлив уже тем, что вновь увидел человека себе близкого, что могу сказать хоть одно слово тому, кто меня знает. Я упал бы на колени, если бы стражи не поддерживали меня, и воскликнул: «Симмах, благодарю тебя! Всем, всем передай, что умирать страшно!» Я сам не сознавал, что говорю, и слезы полились у меня из глаз. Симмах подошел ко мне близко и сказал просто: «Юний, ты свободен». Не то чтобы я не понял слов Симмаха, но я сразу почувствовал, какое отчаяние овладеет мною, если я им поверю, а они потом окажутся ошибочными. Поэтому, защищая себя от будущего разочарования, лицемерия, в тот миг с самим собой я переспросил: «Что ты говоришь? Я не расслышал». Симмах повторил: «Ты свободен, но здесь не место говорить. Не произноси ни слова, иди за мной». Я продолжал смотреть на Симмаха, и здесь другая мысль испугала меня, что все это снова бред, видение лихорадки или коварный обман, посланный каким-то демоном, и во второй раз я переспросил с тоской, но уже с надеждой: «Повтори мне свои слова, я не верю». Симмах взял меня за руку и повторил уже строго: «Нет времени медлить. У меня есть приказ о твоем освобождении. Должно воспользоваться им немедленно. Иди за мной и тотчас уезжай из Медиалана». После этих слов Симмаха уже не могло быть сомнений. Но потому ли, что я был слишком измучен, или потому что вся радость моего сердца вылилась в ту минуту, когда я увидел Симмаха, только у меня не нашлось сил, чтобы еще больше обрадоваться известию о своем освобождении. Я даже не сразу нашел, что ответить, и некоторое время молча смотрел на Симмаха. Симмах, как всегда, был одет изысканно. На нем был теплый палий, застегнутый на плече драгоценной фибулой. На ногах, ввиду холода, вместо крепит сенаторские кольцеи, так старательно вычищенные, что они сверкали на солнце. Голова тоже была покрыта шапкой, вроде простого, но изящного пилея, словно Симах собирался в путешествие. В эту минуту я вспомнил, как ужасен мой внешний облик. На мне была вся изорванная и неимоверно грязная туника, сквозь которую просвечивало тело. Ноги были босы, волосы на голове всклокочены, и вместо ответа я сказал: «Могу ли я ехать в таком виде? Мне стыдно даже смотреть на тебя. К тому же теперь зима, и без плаща я замерзну». «Я обо всем позаботился», — возразил Симах, кажется, удивленный моим возражением. «Только иди за мной». Стражи по знаку Симаха выпустили меня, но я, едва сделав два шага, закачался и упал, ноги не держали меня. Симах сильной рукой поднял меня и повел. У ворот он показал стоявшему там начальнику стражи приказ, подписанный Македонием, и нас пропустили. За воротами Симаха дожидались носилки с четырьмя рабами. «Садись, Юний», — приказал мне Симах. «Они тебя отнесут до Эмилиевой заставы, где уже ждет тебя Карпента и Аврелиан, на которого ты можешь положиться. Когда-нибудь после я расскажу тебе, как мне удалось тебя спасти. В наши дни все продается. Можно было купить и твою свободу. Кстати, скажи мне, есть ли у тебя деньги?» Я ответил, что у меня отняли все, что у меня было. Симах дал мне кошелек и подтвердил еще раз: «Не останавливайся нигде. Из пределов Лигурии выезжай как можно скорее. Нет такого приказа, который нельзя было бы взять назад. И о том, что с тобой случилось в Медиолане, говори как можно меньше». Только здесь я заметил, что еще не поблагодарил Симаха за свое спасение. «Симах!» — воскликнул я. «Ты мне спас жизнь. Теперь моя жизнь принадлежит тебе. Когда захочешь, ты ее можешь потребовать, и я умру за тебя». Симах чуть-чуть улыбнулся в ответ на эти мои восторженные слова, потом помог мне сесть в носилки и махнул рукой. Рабы быстро побежали по мостовой, а я, задернув занавеси носилок, с наслаждением распростерся на мягком, чистом, ароматном ложе и покрылся одеялом из мохнатого амфималла. Но переход от душной тюрьмы и грязного вороха соломы к красивым позолоченным носилкам с постелью, набитой упругим волосом и обрызганной восточными благоуханиями, от положения узника, ожидающего каждый день пытки и казни, к сладостному отдыху на плечах послушных рабов, был так стремителен, что я не мог сохранить обладание собой и всю дорогу плакал, залив слезами вышитую шелком подушку. У заставы меня действительно ждала запряженная Карпента, около которой стоял раб Симаха, старик Аврелиан. В прежние дни я не удостаивал его слова, но теперь встретил как близкого друга, и, несмотря на то, что он был сыном раба, обнял и поцеловал, плача. Аврелиан завернул меня в широкий теплый плащ и уложил в Карпенту как ребенка. Тотчас мы отправились в путь, покидая Медиолан с такой поспешностью, что у меня не было никакой возможности осведомиться о судьбе Реи, которую, может быть, также выследил проклятый сириец, и которая, может быть, подобно мне, томилась в каком-нибудь душном подземелье. С самого начала пути моя болезнь опять начала меня мучить. Я то впадал в забытье, то громко бредил, воображая себя в тюрьме, прикованным за ногу цепью к стене. Я громко кричал, умоляя пощадить меня или проклиная врагов, а иногда декламировал свои стихи, сочиненные в темнице. На первой остановке Аврелиан отвел меня в баню, вымыл мое измученное и исхудалое тело и расчесал волосы, но это мне не помогло, и лихорадка не ослабевала. Мансионы и города, поля и горы, ясные и ненастные дни мелькали мимо меня, смешиваясь с образами бреда, и все мое обратное путешествие из Медиолана в Рим было похоже на один длинный и мучительный сон, который терзает больного на его печальном одре. Но все та же единая мысль, которая завладела моей душой в темнице, преодолевала и бред, и смятение мыслей. Она носилась над хаосом моих чувств и воспоминаний, над этой нестройной, бессвязной громадой. Она примешивалась ко всем моим видениям, ко всем моим словам, разумным и несознательным. Она стояла передо мной, как божество, требующее поклонений и умилостивительных жертв, как Баал, ждущий, что в его раскаленную пасть бросят живых младенцев, чтобы успокоить его ненасытную алчность. Эта мысль была та, что я выразил в надписи, сохранившейся как загадка для будущих узников на тюремной стене в подземелье священного дворца в Медиалане. «Дочь Кибрена, я отомщу тебе». Ненависть к Гесперии, с беспечной душой пославшей меня на смерть, палила меня огнем. Вместо прежней благоговейной любви, вместо того чувства, что испытывают верующие перед алтарем, ощущал я только ожесточенную злобу, в которой захлебывался, как тонущий в соленой воде океана. Отомстить Гесперии, наказать ее, унизить ее, заставить ее изведать хотя бы половину тех страданий, какие я пережил. Вот с каким страстным, неукротимым желанием я ехал вторично в Рим.